Глава пятая. Кэтрин и Хьюг должны были обвенчаться в Лондоне. Хьюг решил, что поскольку ни с той, ни с другой стороны нет родителей, опекунов и прочих, с кем нужно было бы объясняться, нет приданого, которое нужно было бы оформлять, то нет причин оттягивать свадьбу. Кроме того, пока не заживет его рука, он не сможет принимать участие в сражениях. Прежде чем уезжать в Бордо с армией герцога, он хотел посетить свое поместье в Линкольншире. Таким образом, у них есть время для свадебного путешествия. Но все его практические доводы не могли никого обмануть. Все, начиная от пажей и кончая самой Кэтрин, видели, что его охватила ревность и лихорадка от желания увести девушку подальше ото всех. Кэтрин спокойно отнеслась к неизбежному, да и времени осмыслить происходящее не было. Все последние дни в Виндзоре прошли в суете и сборах. Король и вся его свита сразу же после турнира уехали в Вестминстер, где 4 мая должен был заседать парламент, а королева решила вернуться к более здоровому воздуху Вудстока. Кэтрин больше не видела герцога и герцогиню Ланкастер. Их большой двор уехал еще до короля и направился во дворец Савой. Савой и Ланкастеры держали постоянный королевский штат из 600 человек, бароны, рыцари, сквайры и слуги, не говоря уже о вассалах со всей Англии, которые уже начали собираться на призыв герцога. Хьюг хотел обвенчаться в церкви святого Клементия, датчанина, около дворца Савой, где священник был родом из Линкольншира. Мнение Кэтрин никто и не спрашивал. За несколько дней до свадьбы Хьюг уехал в Лондон, чтобы все подготовить, а в Виндзоре оставил Эллиса де Торресбай для охраны Кэтрин и сопровождение ее и Филиппы в Лондон. Королева почувствовала себя немного лучше, когда Филиппа обратилась к ней за разрешением сопровождать свою сестру и присутствовать на ее свадьбе. Королева выразила, наконец, желание познакомиться с Кэтрин. Так, в последний день своего пребывания в Виндзоре, Кэтрин в сопровождении своей сестры отправилась в покой королевы. Эта встреча произвела на Кэтрин удручающее впечатление. Спальня королевы была затемнена. Врач и две самые любимые фрейлины грелись у камина, пока секретарь королевы, молодой выходец из Хайнолта по имени Фруссерт, сидел на высокой скамье и что-то царапал на пергаменте. Королева лежала на огромной кровати под балдахином, под покрывалом из голубого бархата. Эта женщина много трудилась, родила 12 детей, и 9 выживших в детстве вырастила и воспитала. Всегда помогала королю советом в государственных делах, заботясь о процветании страны, которую приняла как родную. Но теперь боролась за существование в тюрьме раздутого, больного тела. Кэтрин встала на колени, целуя протянутую ей руку. Распухшие пальцы, тугие и белые, напоминали телячьи сардельки. И девушка не смогла сдержаться и содрогнулась. Она подняла глаза на гору, лежащую под покрывалом, и посмотрела на лицо, похожее на шар, с чертами, почти скрытыми, раздутыми щеками. Но заплывшие карие глаза мягко смотрели на девушку, а голос с тяжелым придыханием заговорил на гортанном французском языке. «Итак, маленькая Кэтрин де Роуэт, ты уже нашла мужа, храброго рыцаря. Твой папа, прости Господи его прегрешение, был бы очень горд за тебя». «Да, мадам», — прошептала Кэтрин, и сказала бы еще больше, но королева отвернулась, подзывая к себе врача. «Мэтр Жак, это уже не приносит мне облегчения». И королева показала на свой живот, куда врач уже приложил пиявки и полые иглы, чтобы слить воду. «Принесет, мадам, принесет через некоторое время», — сказал он мрачно и приложил к ее ноздрям кусок шерсти, пропитанный обезболивающей смесью соков, салата латука, мака и белины. Королева вдохнула, чихнула и закрыла глаза. Она забыла о Кэтрин. Девушка посмотрела на сестру, спрашивая взглядом, не должны ли они уйти. Но Филиппа покачала головой. Она знала, что королева чувствовала себя особенно плохо, но не могла позволить Кэтрин покинуть Виндзор без свадебного подарка. «Мадам», — тихо вставила Филиппа, — «Кэтрин уезжает из Виндзора завтра. Она скоро выйдет замуж, если Ваше Величество так захочет». «О да», — проговорила королева, — «она должна получить маленький свадебный подарок в память о своем храбром отце. Чего бы ты хотела, дитя?» Филиппа вздохнула с облегчением и подтолкнула локтем Кэтрин. «Проси денег», — прошептала она. Но Кэтрин еще не знала, как важны деньги, и, кроме того, у нее еще были серебряные монеты, которые ей дала герцогиня. В течение этой долгожданной аудиенции у королевы она думала только об обещании, которое дала настоятельнице, и о том моменте во дворе, когда та смотрела на нее с мольбой. «Ваше Величество, очень добры», — сказала она быстро, не зная, как выразить то, что хотела. «Не будете ли вы так добры? Не могли бы вы помочь Шеппи, маленькому монастырю, в который, Ваше Величество, поместили меня 5 лет назад. Они были добры ко мне и очень нуждаются». «Маленькая дурочка!» — прошипела Филиппа. Королева посмотрела на нее с удивлением. «Разве в Шеппи не получили денег в благодарность за твое содержание?» «Ничего с того дня, когда я приехала туда, мадам. И я боюсь, что проела больше, чем привезла с собой», — сказала Кэтрин извиняющимся голосом. «Монастырь очень беден». Королева с трудом поднялась на подушках и заговорила голосом, напоминавшим о ее былой энергии. «Ты благодарное дитя. Я рада. Фруссарт, пишите приказ. Мы пошлем в Шеппи большую бочку гасконского вина и...» Она помедлила. «Денег в размере 2 марок. Также мы пошлем...» Она подумала минуту. «В качестве послушницы девицу Добрикот. Она принесет с собой приданое в размере 1000 фунтов стерлингов». Фруссарт прилежно записывал. «О, дорогая мадам! Спасибо! — воскликнула Кэтрин, думая о том, сколько радости принесут эти богатые дары Шеппи. Гасконское вино! А ведь они никогда не могли позволить себе ничего, кроме самодельного пива. А на 2 марки они смогут починить монастырскую колокольню, купить ткани на 2 платья, и, может быть, хватит еще позолотить облупившиеся статуи святых?» «А для себя, моя дорогая?» — спросила королева, тронутая бескорыстием девушки. «В день вашей свадьбы вы должны надеть что-нибудь красивое. Матильда, принеси маленький сундук». Горничная достала с одной из дубовых полок, висящих на стене, маленький кованый сундук. В нем королева хранила пустяковые украшения, в основном те, которые привезла с собой из Хайнолта. Матильда поставила сундучок на кровать и отперла его ключом, который носила на поясе. Затем поднесла свечу так, чтобы королева могла рассмотреть содержимое сундучка. Пряжки, застежки и маленькие дощечки, покрытые эмалью с изображением святых. Несколько раз она доставала драгоценные камни, но останавливалась, не желая расставаться с этими сувенирами, напоминавшими о прежней жизни. Ее энтузиазм быстро угас, как только обострилась боль. Ей опять захотелось скрыться за занавесками. Необходима была помощь фрейлин. Вот. Она торопливо достала серебряную брошь с грубыми листьями и виноградными лозами. Что здесь написано? Я забыла. Ты можешь прочесть? Да, мадам, — гордо ответила Кэтрин. Я думаю, здесь написано «Вера победит». О да, — пробормотала королева, — хорошее высказывание. Самое лучшее. Вера победит. Живи по этим словам и прими мое благословение. Кэтрин еще раз поцеловала распухшую руку, но королева застонала и заплакала. «Матильда, быстро!» Горничная подбежала к кровати и задернула занавески. Вернувшись в свою комнату, которая сейчас была пуста, Филиппа сразу же начала ворчать. «Правда, Кэтрин, ты могла бы получить дорогой подарок вместо этой мишуры. Брошь не стоит больше 10 пенсов». Но я помогла Шеппи, как и обещала. Очень благородно с твоей стороны. Но если бы у тебя было хоть немного разума, ты могла бы и им помочь, и для себя получить кое-что. На мою свадьбу королева дала 10 марок. Джеффри будет очень доволен. Филиппа, гордая своей рассудительностью и практичностью, повернулась к своему сундуку и начала собирать вещи, готовясь к завтрашней поездке в Лондон. Кэтрин следила за ловкими руками сестры, складывающими рубашки, чулки, покрывала и полотенца. У нее не было ничего, что нужно было бы укладывать, и она блуждающим взглядом смотрела в окно на опустевшее теперь поле. «Я хотела бы выйти замуж за кого-нибудь похожего на твоего Джеффри. Или, о господи, не выходить замуж совсем! Что за глупость!» Филиппа взяла пару алых шерстяных носков и положила их в угол сундука. «Не начинай все сначала. Ты хотела выйти замуж, и именно поэтому ты приехала ко двору, вместо того, чтобы принять послушание. И здесь тебе улыбнулась удача». «Я надеюсь», — Кэтрин посмотрела на свое обручальное кольцо. «Но, о, Филиппа, ты никогда не боялась». Ее щеки стали пунцовыми, и она опустила глаза. «Боялась чего?» Филиппа подняла глаза и изучала сестру. «О, ты имеешь в виду брачную ночь?» «Говорят, это не так уж плохо». Агнеса де Сексилби признавалась мне, что как только закроет глаза, тут же вспоминает все, и ей хочется еще раз повторить. К этому быстро привыкаешь. Вдруг Филиппе в голову пришла мысль, что ее воспитанная в монастыре сестра может не знать некоторых касающихся этой стороны жизни вещей, хотя любая девчонка при дворе все это знает. Она поднялась с колен и обняла Кэтрин за плечи. «Ты, конечно, знаешь, как все происходит?» — спросила она как можно мягче. Кэтрин поморщилась. В монастыре было много разной скотины и собак, и был еще Филоу, помещичий бык, которому одну за другой приводили деревенских коров, и был еще жирный Мэп, монастырский повар, который целыми днями варил пиво и больше всего на свете любил охрипшим голосом описывать любовные похождения своей юности. Поэтому Кэтрин кое-что знала, но это не прибавляло ей желания очутиться в постели вместе с Хьюгом. Она поспешно ответила, что знает, соскользнула с кровати и стала делать вид, что мешает кочергой угли в камине. Филиппа не понимала сестру. В ней самой всегда побеждал здравый смысл, а воображение и тоска по красоте и совершенству, эти глупости не волновали ее. Кэтрин вспоминала лицо Хьюга, и оно вызывало в ней отвращение, к которому примешивалось легкое чувство жалости. Она молила святую Деву Марию, чтобы та помогла ей стать хорошей женой. Кэтрин и Филиппа выехали в Лондон в последний апрельский день в сопровождении Эллиса де Торресбай и лошади, на которую навьючили сундук Филиппы.